Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 36. «Нет, я никому не говорил», – ответил Мо Фань, смирившись с неминуемой гибелью, ругая себя за такой несдержанный звонок учителю Тан Юэ с просьбой о помощи. Он понял, что в этой ситуации виноват лишь он сам. «Твой клон – это магический стихийный инструмент», – мягко сказал Тан Юэ. «Да?» – Мо Фань стал внимательно вслушаться в слова. «Однако этот клон отличается от тех, которыми владеет школа. Это развивающийся инструмент», – сказала Тан Юэ. «А? Развивающийся магический инструмент?» Мо Фань даже не слышал о таком. Если бы ему сказали, с чем это можно сравнить, то, может быть, он понял бы разницу. «Этот вид инструмента может стать самым могущественным из инструментов. Он не только помогает носителю с тренировками, но также может развиваться. Он поглощает энергию других магических инструментов. Когда он поглотит достаточно энергии, он совершенствуется самостоятельно, увеличивая время для тренировок. Со временем он может стать духовным стихийным инструментом», – серьезно говорила Тан Юэ. Сердцебиение Мо Фаня взволнованно совершало кульбиты. «Элементарный инструмент, который может развиваться?» «Даже элементарный инструмент можно считать сокровищем, которое выдают студентам по очереди, что показывает его редкость и ценность. Каждый вид инструмента обладает своим уникальным качеством. Как говорил Мо Бай, самые лучшие, духовные, очень редки. Во всем городе Бо только Мунин Сю обладает им. Даже при небольших зарядах энергии такой магический инструмент может обойти все магические инструменты семьи Му. Этот маленький кулончик на самом деле очень ценная вещь. Это... Мо Фань предполагал нечто подобное. Однако реальность переплюнула все его ожидания. «Я выдохся. Такого рода инструмент может заставить даже самого доброго человека ограбить и убить из-за зависти. Бои между магами, которые конкурируют из-за владения сокровищами – нормальная вещь. Я только ученик, так что если учителю Тан Юэ вздумается забрать мой кулон, то в завтрашних новостях будет. Талантливый студент из школы Тяньла не выдержал давления и закончил жизнь самоубийством. Учитель, я чувствую, что не могу держать в руках такую драгоценность. Думаю, будет лучше отдать его, чтобы учителя исследовали». Мо Фай не был дураком и решил предложить это сразу. Даже если Тан Юэ кажется хорошим человеком, человеческая природа очень сложна и непредсказуема. Мо Фай не может быть столь наивным, чтобы полагать, что красивый учитель не может оказаться плохим человеком. «Фу!» Тан Юэ, слыша такие слова, не могла не рассмеяться, вергая Мо Фаня в шок от своих действий. «Мо Фань, в день, когда ты показал свою силу и бросил вызов Мо Джо Юну, я думал, что ты просто упрямец, и потому думала, забрать у тебя эту вещь или нет, потому что это не то, с чем ученик так легко может справиться. Я не думал, что ты предложишь мне эту вещь добровольно. Мое впечатление о тебе кардинально изменилось», – улыбнулась учительница, вытирая слезы. Мо Фань смущенно улыбнулся. «Это сокровище – целое состояние, однако оно не может сравниться с жизнью и благополучием». Мо Фань знал, что ему грозит после публичного унижения Мо Джо Юна, и был готов к трудностям. «Нельзя быть столь наивным и глупым, неважно, маг ты или просто человек. Если ты не настолько глуп, то будешь знать себе цену и не скупиться на доброту и помощь тем, кто действительно в этом нуждается». «Учитель, что вы собираетесь делать теперь с этим кулоном?» Тан Юэ перестала улыбаться и серьезно проговорила. «Не волнуйся, я знаю, что пока ты не готов расстаться с ним. К счастью, ты позвонил мне, а не какому-нибудь другому учителю, который наверняка ограбил бы тебя из-за собственной выгоды». Мо Фань расслабленно выдохнул. «Кажется, эта учительница действительно отличается от других. Мо Фань не знает, как она может поступить». Ну, во-первых, никогда никому не говори, что это развивающийся инструмент. Лично я не думаю, что ты бы хотел этого. Во-вторых, все это не значит, что и у меня нет на него видов. Однако я чувствую вашу связь. Не думаю, что смогла бы разделить вас. Даже ты сам не в состоянии сделать это самостоятельно. Серьезно предупредила его Тан Юэ. Что? Эта вещь духовно переплетена со мной? Это еще одна неожиданность. Неудивительно, что каждый раз, когда я пытался его снять, то чувствовал какое-то необъяснимое сопротивление. Последнее, что тебе понадобится, это утонченная душа, чтобы твой инструмент смог развиваться до духовного. Не имеет значения, какой тип инструмента будет у души. Вопрос в том, сможет ли она помочь развиваться. В конце концов, ты можешь потратить больше усилий, чем получишь взамен. Все же это довольно старая реликвия. Мофайн задумался на секунду, прежде чем спросил. Учитель, что такое утонченная душа? Краткий момент после смерти магических зверей, когда душа покидает их тело. Форма души будет похожа на свою форму животного. Если она задержится в теле животного, то она образует особый вид светлой души, который может быть улучшен до изысканной души. Эта изысканная душа и является главным элементом для создания магических инструментов. Тан Юэ была истинным учителем. Она свободно и спокойно объясняла все Мо Фаню, у которого появилось желание сделать пару заметок. Так значит, если я хочу помочь моему инструменту развиваться, то должен сражаться со зверями, собирая утонченные души, сказал Мо Фань. Учитель Тан Юэ кивнула и сказала: «Да, но прежде чем уйдешь, не забудь сообщить, где ты собираешься умереть, чтобы я могла пойти и отыскать этот кулон первой среди остальных». У мальчика отвисла челюсть. Он не знал, что ответить. «Дай мне элементарный инструмент, который тебе дали в школе. Я помогу тебе решить эту проблему. Я сделаю это для тебя. Так что ты будешь моим должником». Тан Юэ не знала, воспримет ли он это как шутку или поймет ее всерьез. «Спасибо, учитель. Если есть что-то, чем я могу вам помочь, то только скажите». «Все же мое решение не было неправильным. Она помогла мне решить самую неприятную проблему из всех. Мало того, что меня не исключат, так я еще могу сохранить свое магическое устройство. Это так здорово! Даже если другие будут использовать свои инструменты месяцами, пока Юй Анна будет пользоваться своим инструментом лишь полгода до поединка, я буду владеть своим целый год. Моя энергия будет расти, словно на дрожжах». Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.